У него по спине побежали холодные мурашки снизу вверх, до самой шеи. Его охватил ужас. Гарри никогда не испытывал подобного ощущения. Он спросил, что должно сегодня случиться. Ваши испытания не закончились. Если вы не станете сопротивляться, они не кончатся никогда. Вас арестуют за убийство двух торговцев наркотиками. Жены одного из них и подружки другого, и трех малолетних детей. Отпечатки ваших пальцев были обнаружены в доме, где произошло убийство. Я никогда никого не убивал. Служащий парковки услышал это восклицание и скорчил гримасу. Дариус вылез из машины, чтобы разобраться, в чем дело. Вещи с отпечатками пальцев на них были взяты из вашего дома и помещены в дом убитых торговцев наркотиками. Видимо, станут говорить, что вы расправились с конкурентами, которые пытались прорваться на вашу территорию. Вы убили их женщин и детей, чтобы все остальные торговцы понимали, что с вами шутки плохи. Сердце Гарри билось так сильно, что он бы не поразился, заметив, как содрогается грудная клетка после каждого удара. Ему казалось, что не теплая кровь циркулирует в его теле, а жидкий фреон. Оно было холоднее, чем у мертвеца. Страх вернул его в незащищенность и беспомощность детства. Он снова попытался найти защиту в вере своей любимой матери, певшей церковные гимны, той вере, от которой он несколько отошел с течением времени, но теперь старался снова вернуть ее себе. Он жаждал этого с такой искренностью, что сам был поражен. «Иисус, милый, добрый Иисус, помоги мне! Возможно, он вам поможет», — сказала женщина, как раз когда Дариус подошел к ним. «Но мы тоже собираемся вам помочь. Если вы все поняли, позвоните по этому телефону. Скажите пароль и будете продолжать вашу жизнь, вместо того, чтобы искать встречи со смертью». Дариус спросил, «В чем дело, Гарри?» Женщина положила клочок бумаги в карман пальто. Гарри сказал, «Но как я смогу продолжать жить после того, что случилось со мной? Как?» «Вы сможете это сделать», — ответила ему женщина. «Хотя вы уже не будете Гарри де Скотте». Она улыбнулась, кивнула Дариусу и пошла прочь. Гарри смотрел, как она уходила. У него опять появилось ощущение, что он находится в волшебной стране Оз. Давно-давно здесь было так красиво. Когда Спенсер был мальчиком и носил другое имя, он обожал ранчо именно зимой, когда все вокруг покрывалось белой пеленой. Днем поместье являло собой яркую империю снежных крепостей, туннелей и дорожек для катания на санках. Все было подготовлено с любовью и мастерством. Ясными ночами небо над скалистыми горами казалось бесконечней, чем сама вечность. Такое небо нельзя было себе представить. Свет звезд отражался в зеркале сосулек. Возвратившись сюда после того, как прошла целая вечность, Спенсер не нашел здесь ничего, чтобы радовало его глаз. Каждый склон и ложбина, каждое строение, каждое дерево оставались такими, какими были раньше. Хотя за прошедшие годы сильно подросли сосны, клены и березы, раньше тоже не изменилось, но теперь Спенсеру казалось, что это самое неприятное место на Земле. Его не украшал даже зимний убор. Резкая геометрия обширных полей и многочисленных холмов могла только резать глаз наблюдателя, подобно архитектуре ада. Деревья были самыми обычными, но Спенсеру они казались уродливыми, иссушенными болезнями и вскормленными ужасами, пропитавшими землю и проникшими в их корни из подземных катакомб. Строения, конюшни, дом, флигель — все они представлялись бесформенными глыбами, полными привидений. Они словно нависали над вами, а окна были черными и мрачными, как разверстые могилы. Спенсер остановил машину возле дома. Сердце у него колотилось, пересохло во рту и так сдавило горло, что он не мог глотать. Дверца пикапа открылась с сопротивлением солидного банковского сейфа. Элли осталась в машине. У нее на коленях лежал компьютер. Она была в полной боевой готовности, чтобы в случае опасности исполнить то, к чему она так тщательно готовилась. С помощью микроволнового приема-передатчика она связалась со спутником и от него пошла дальше в систему компьютера. Она не сказала Спенсеру, в какую именно компьютерную систему она подключилась. Та могла находиться в любом месте на земном шаре. Элли сказала, что информация — это власть и сила. Но Спенсер не представлял себе, как информация сможет защитить их от пуль, если сотрудники агентства притаились неподалеку и ждали, когда добыча сама шагнет в расставленный капкан. Спенсер подошел к крыльцу. Словно глубоководный ныряльщик, одетый в костюм водолаза, с остальным шлемом на голове, придавленный мощью воды над ним, он с трудом поднялся по ступенькам и остановился у двери. Потом позвонил. Он слышал, как внутри раздался перезвон. Те самые 5 нот, которые оповещали о приходе гостя раньше, когда Спенсер жил здесь мальчиком. Нажимая на кнопку звонка, он боролся с собой, чтобы не повернуться и не убежать отсюда. Он стал взрослым мужчиной, и те страшные гномы, которых пугаются дети, уже не обладали властью над ним. Он вдруг испугался, что за дверью увидит свою мать, мертвую, но она каким-то образом сможет подойти к двери. Она будет обнаженной, такой, какой ее нашли в той канаве, и будут явно видны все ее страшные раны. Он с трудом избавился от страшного образа и снова позвонил в дверь. Ночь была настолько тихой, что, казалось, он мог бы услышать шуршание червей глубоко под землей, ниже замерзшего слоя почвы. Ему нужно только напрячься и послушать, что они там делают. Когда и после второго звонка никто не открыл, Спенсер достал ключ из тайника над дверью. Дресмондам велели оставлять его там, если вдруг он понадобится хозяину. То же самое касалось и ключа от сарая. Держа в руках этот кусок металла, который был холоден и прилипал к его пальцам, Спенсер поспешил обратно в машину. Дорога раздваивалась. Одна вела к сараю, а вторая проходила позади него. Спенсер направился по второй дорожке. «Мне нужно войти туда так же, как в ту ночь», — сказал он Элли, — «через заднюю дверь, чтобы полностью повторить ситуацию». Они остановились там, где очень давно стоял фургон с нарисованной радугой. Этот фургон принадлежал его отцу. Той ночью Спенсер увидел его в первый раз, потому что отец всегда оставлял его на чужом участке. Фургон был зарегистрирован на другое имя. Это был охотничий дом на колесах, в котором Стивен Акблом путешествовал подальше от дома, выслеживая и захватывая женщин и девушек, кому судьбой было предназначено стать постоянными жительницами катакомб. Как правило, он приезжал в свое поместье в фургоне только когда его жена и сын уезжали из дома на скачки или чтобы навестить ее родителей. Но иногда осторожность не могла возобладать над его темными желаниями. Элли хотела оставаться в машине, не выключая мотора и не снимая пальцев с клавиатуры компьютера, стоявшего у нее на коленях, чтобы сразу среагировать на любую провокацию. Спенсер не догадывался, что она сможет сделать, если действительно кто-то нападет на них. Как она сможет отразить нападение бандитов из агентства? Но Элли была весьма серьезна.